течение 6 лет я неоднократно бывал в Советском Союзе и в общих чертах знал, чего следует ожидать во время таких путешествий. Однако я не думал, что эта поездка за железный занавес будет труднее и опаснее, чем прежние. Было 9 марта 1976 года. Часы показывали ровно 9, когда я со своим сотрудником Юхани покинул Австрию. Мы предприняли 15-дневную поездку в Советский Союз. В нашей машине был установлен специально изготовленный бензобак, большая часть которого предназначалась для транспортировки Библии. В тайнике находилось 42 Библии, 43 Новых Завета, запчасти для обрезного ножа, картинки с библейскими сюжетами, несколько христианских книг и магнитофонные кассеты с информацией для братства ЕХБ. Бензиновый бак был сварен, установлен и загружен в мастерской, где оборудовались специальные автомобили для перевозки Библии. Здание принадлежало международной организации миссионерского образования, которая называлась «Операция мобилизации», в дальнейшем просто ОМ. Библии необходимо было прятать, потому что свободно провести их в Советский Союз ни у кого не получалось. Закон страны не запрещал гражданам иметь Библию, однако он категорически запрещал ввоз книг и другой печатной продукции, которая представляла опасность для общественно-политической системы Советского Союза. На таможне Библия и всякая христианская литература классифицировалась как опасная. Из Священного Писания мы знали, что Богу должно повиноваться больше, нежели людям. Уверенные в правоте своих действий, мы решились на эту поездку. Замена бензобака заняла много времени, так как новый бак до мельчайших деталей должен быть похожим на прежний. Лежа под машиной, мы замазали бак грязью. Ничто не должно наводить на мысль, что бензобак недавно заменен. Мы должны были учитывать малейшие детали, ничего не оставляя на волю случая. Снова и снова все основательно проверялось. Боковое отверстие тайника, которое открывалось с помощью фитиля, тоже обработали грязью, стараясь точно запомнить это место, чтобы в спешке быстро найти его. Записи, нужные для переговоров в Москве, я сделал тайнописью на страницах атласа автомобильных дорог и журналов, которые мы взяли с собой в качестве туристических принадлежностей. Хотя мы выучили наизусть нужные нам адреса в Советском Союзе, все же на всякий случай сделали и закодированные записи. Обычно один из членов нашей группы перед поездкой проверял сделанные заметки, чтобы убедиться, что посторонние ничего не поймут, если записи попадут в их руки. Если во время поездки у нас возникнут проблемы с властями, то мы рано или поздно сможем покинуть страну. Если же у нас найдут адреса тамошних христиан, их могут на годы заключить в тюрьму. Ни в коем случае нельзя подвергать их опасности. Мы не должны выручать себя, ставя под удар их. Мы еще раз повторили принципы работы и оставили в секретном сейфе миссии список имеющихся при нас вещей, а также письма родственникам, на случай, если задержимся на длительное время. Коллеги благословили нас в путь. В машине мы еще раз попросили у Бога защиты и благословения и отправились в сторону Москвы, откуда будем двигаться дальше в Киев. Первым волнующим нас пунктом была австрийская таможня, где нас могли спросить о цели нашего пребывания в стране. Вполне официально проживая в Австрии, мы все же не хотели говорить посторонним людям о перевозке Библии на восток. Во время обучения нам настойчиво внушали, чтобы мы перед каждым восточноевропейским контрольным пунктом проверяли тайник, так как он был загружен под завязку и на ухабистых дорогах мог открыться. Эта мера предосторожности была оправдана. Неподалеку от чешского пограничного пункта мы проверили тайник и обнаружили, что он открылся. Чешскую границу мы пересекли без проблем. Наши чемоданы хотя и открывали, но проверяли поверхностно. Лишь на въезде в Польшу таможенники довольно тщательно проверили некоторые из наших чемоданов и автомобиль. После всех проверок и оформления документов мы благополучно переночевали в машине неподалеку от Варшавы, хотя как иностранные туристы мы были хорошей приманкой для преступников. Легкий морозец нисколько не помешал нам хорошо провести ночь в неотапливаемой машине. Нервы библейского курьера подвергаются особому испытанию, когда он вынужден ожидать таможенного досмотра. Порой это ожидание длилось преднамеренно долго, причем таможенники внимательно наблюдали за поведением туристов. В 12 часов по местному времени мы подъехали к советскому пограничному посту Брест. Перед шлагбаумом горел красный свет, что означало «ждите». На границе не было других западных машин, и это обстоятельство увеличило в нас чувство одиночества. Наконец загорелся зеленый, и мы заехали на таможенную территорию. Первым туристов проверял обычно представитель из Интуриста. Чиновник, который на этот раз принимал нас, говорил по-немецки, был приветлив и предупредителен. Он рассказал нам о Советском Союзе как о туристической стране и задал самые важные вопросы. Есть ли у вас при себе религиозные журналы, сборники песен, Библии или другая печатная продукция, а также подарки для советских граждан? Эти вопросы на границе задавали всегда. Я открыл свою сумку и показал несколько словарей и брошюр для туристов. Контролер этим удовлетворился. Проверка машины прошла на удивление гладко. Она продолжалась максимум 5 минут. Около тайника механики даже не остановились. У них была лампа, прикрепленная к концу длинной трубы с глазком. Посредством этой гибкой трубы можно проверить самые узкие места в машине и даже бензобак изнутри. Мы подготовились к тому, чтобы дать убедительное объяснение в случае, если будет обнаружена перегородка в баке. После машины на очереди был наш багаж. Затем таможенники проверили нашу валюту и часть ее обменяли на рубли. После этого нам поставили печати на визы и выдали гостиничные талоны и талоны на завтрак в Интуристе. Еще мы застраховали свой автомобиль и купили талоны на бензин. Таможенные формальности автотуристу кажутся бесконечно долгими. Наконец мы могли облегченно вздохнуть. Хотя нашу машину проверяли несколько человек, нам удалось ввести в Советский Союз духовную литературу и другие материалы. В наших чемоданах совершенно открыто лежал магнитофон и диапроектор, но на это никто не обратил внимания. Мы спрашивали себя, этот необычно быстрый и поверхностный контроль был преднамеренным или случайным? Первую ночь мы провели в Минске, где служащий гостиницы непременно хотел помыть нашу машину и для этой цели просил ключи. Мы понимали, что он может проверить машину, поэтому ключи ему не дали и помыли автомобиль сами. После этого мы переночевали в Смоленске. Очевидно, мы и здесь были единственными иностранными туристами. Как и в Минске, нашу машину всю ночь охранял сторож. Как хорошо. Государство платит человеку, который охраняет машину миссионеров и Библии, чтобы их никто не украл. Думали мы, не смея произнести это вслух. Наша поездка замедлялась тем, что мы были вынуждены часто заливать в бак бензин из канистр, которые наполняли на каждой бензоколонке. Мы знали, что за иностранными автомобилями велось наблюдение, иногда на протяжении долгого времени. Если так обстояло дело с нами, то частые заправки могли броситься в глаза и привести к обнаружению тайника. В состоянии постоянного легкого напряжения мы приближались к цели. В Москве у нас было запланировано тайное деловое совещание, на котором должны присутствовать служители Союза Церкви ЕХБ Михаил Хорев и Петр Петерс, а также 2 члена организации ОМ, Том и Ян из Австрии. Том и Ян ехали на «Вольво», в которой также стоял специальный бак. Они ехали в Москву через Венгрию и Украину. Мы выбрали 2 разных маршрута, чтобы советские органы власти не заподозрили наши связи друг с другом. Планируя важную совместную работу в Советском Союзе, мы очень надеялись на встречу с коллегами в Москве. Естественно, мы переживали, удастся ли тамошним братьям прибыть в Москву. На Михаила Хорева был объявлен всесоюзный розыск, его ожидал суд и лишение свободы. До этого он уже 2 раза был судим и провел в заключении более 5 лет. Брат Петр Петерс лишь недавно освободился после 2-го срока, отбыв в заключении 6 лет. Михаил Хорев и Петр Петерс находились на нелегальном положении. Будут ли они готовы снова рисковать своей свободой, прибыв на деловое совещание с иностранными христианами? Присутствие брата Петерса было особенно важно, так как он мог бы переводить наш разговор на немецкий язык для Тома и Яна. А мы, финны, ждали в качестве переводчика нашего земляка Юха Тонди из-под Ленинграда. Он уже не раз помогал нам на таких совещаниях. К нашей радости, во дворе гостиницы мы увидели машину Тома и Яна. Но как найти их в этом десятиэтажном здании? Спрашивать у администрации гостиницы нельзя, чтобы не возникла мысль о наших связях. Мы решили, громко разговаривая, пройти по всем этажам гостиницы в надежде, что друзья узнают наши голоса и выйдут из своего номера. Мы приступили к выполнению задуманного на своем этаже. Вдруг дверь одного номера открылась, и оттуда выглянул Том. Их номер был расположен почти рядом с нашим. Мы решили обговорить наши планы на вечер и процесс передачи Библии, но было нецелесообразно делать это в гостинице, так как номера часто прослушивались. Один из наших курьеров однажды обнаружил в своем номере 3 микрофона. В дверях некоторых номеров, забронированных для иностранцев, стояли даже глазки, через которые можно было наблюдать, что происходит в комнате. Тома и Яна на границе проверяли тщательно, причем представитель интуриста буквально забросал их неприятными вопросами. «У вас разная национальность, где вы познакомились и подружились? Достаточно ли вашего заработка для поездки за границу? Кому принадлежит машина? Почему вы приехали в Советский Союз зимой? Вы женаты? Почему ваши семьи не с вами? Что вы хотите делать в Советском Союзе?» Получив удовлетворительные ответы, он переговорил с таможенниками, и те начали проверять машину и багаж. Несмотря на тщательную трехчасовую проверку, они ничего не нашли. Том и Ян ехали трудным и опасным маршрутом через горы во Львов, а оттуда через Киев в Москву. Перед Москвой мы свернули на второстепенную дорогу и вынули из тайника Библии и прочий материал, переложив все это в сумки. Эта процедура всегда была одним из самых напряженных моментов. Нельзя было терять ни минуты. После окончания этого дела все должно выглядеть как прежде. Отверстие тайника закрыто, бак вымазан грязью. На остановках нам сильно надоедали менялы и спекулянты, которые всегда появлялись возле иностранных машин неизвестно откуда. Кроме того, нужно было считаться с тем, что у автостоянок в лесу дежурили сторожа, наблюдающие за дорогой. Также и в отношении пешеходов никогда нельзя было знать наверняка, что они проходят случайно. Выгрузку багажа нужно было маскировать. Например, мы делали вид, что меняем колесо. Том и Ян в бензобаке своей «Вольвы» провезли 6 новых заветов, 400 маленьких открыток, 18 библий на русском и украинском языках, одну немецкую библию, 2 библейских словаря, несколько Евангелий от Иоанна, 13 духовных книг на русском языке, печатные формы для 5 книг, детали обрезного ножа, химикаты для офсетной печати и 2 красочных квалика для печатной машины. В Советском Союзе ощущался большой дефицит Библии. Нам хотелось сделать все от нас зависящее, чтобы восполнить эту нужду. И мы старались сделать, надеясь на милость Бога. На 2 такси мы покинули расположенную на городской окраине гостиницу. Для нас это было священным долгом передать верующим Библии, Новые Заветы и другие книги, а также детали для типографских машин. Координатор секретной работы в братстве ЕХБ послал в Москву своего курьера принять груз. Обычно это были женщины, потому что их реже проверяли в поездах, на вокзалах и в аэропортах. И на этот раз на встречу с нами пришла сестра средних лет. Мы не спрашивали имена и адреса русских курьеров, с которыми нам приходилось иметь дело. Чем меньше мы знали, тем лучше это было для нас, если бы нас стали допрашивать. Я запомнил, как сияли счастьем глаза сестры, когда она переносила привезенные нами в другую комнату, чтобы упаковать в свои сумки. Она радовалась возможности доставить Слово Божье тем, кто не имел его и жаждал читать. Нам хотелось привезти в Советский Союз много Библий и Евангелий. Посредством поездок из Финляндии братство ЕХБ в 70-е годы получало с Запада несколько тысяч Библий в год. Каждая книга, которая попадала в страну, вызывала у братьев и сестер радость и благодарность. Однако нужда была гораздо больше. На этот раз мы отправились в путь с намерением поискать новые методы помощи гонимым церквам. В субботу, соблюдая меры предосторожности, мы поехали на запланированное совещание. Братья, которые должны были доставить нас к цели, сначала убедились, что за нами никто не следит. Лишь после этого мы поехали к месту совещания на окраине Москвы. На совещании были установлены новые места встреч для передачи Библии из Австрии и Финляндии. Здесь же мы договорились с братьями о знаках, посредством которых незнакомые люди могли бы убедиться во взаимной надежности, а также об особенностях звонка в дверь. Когда курьеры приходили в квартиру верующих, они произносили пароль «Христос воскрес». Этот же пароль использовался и при передаче на Запад сообщений из церквей. Михаилу Хореву и Петру Петерс служители поручили сотрудничать с нами. На протяжении ряда лет они были для нас друзьями по вере и дорогими сотрудниками. Дух Святой произвел в нас глубокое доверие друг к другу. На деловых совещаниях мы разрабатывали разные планы и узнавали нечто новое из жизни братства. При этом для нас главным было выяснить, каким образом мы сможем лучше всего поддержать верующих и ободрить их в скорбях. Мы не хотели навязывать им то, в чем они нуждались, на наш взгляд, и оказывали лишь такую помощь, о которой они просили. В подпольной типографии братства, благодаря большим усилиям со стороны верующих, работали самодельные машины офсетной печати. Те, кто конструировал их, никогда не видели западных печатных машин. Христиане не имели возможности изучать методы печати в технических библиотеках. Для верующей молодежи путь в институты и университеты был закрыт. Портативная офсетная машина дала бы сотрудникам издательства представление о технике печатания на Западе. Эта машина могла бы послужить им в качестве модели, если бы они захотели улучшить свою собственную машину. На ней можно было бы печатать Евангелие. Однако как доставить ее в Советский Союз? Мы уже давно размышляли об этом. Наши тайники были слишком маленькими, чтобы в них провести печатную машину. В Советском Союзе печатные машины были строго запрещенным товаром. И потому привести их легальным путем было просто невозможно. Даже пишущие машинки регистрировались, и получить такую машинку можно было лишь при наличии специального разрешения. Власти знали, что у христиан гонимого братства есть собственная печатная машина, и постоянно искали тайную типографию. Поэтому места, где печатались книги, тщательно хранились в секрете и были известны лишь непосредственным сотрудникам. Часто даже пресвитера не знали о существовании типографии в их районе. Во время работы соблюдали строжайшие правила конспирации. Типографии были настолько хорошо спрятаны, что милиция порой даже при домашних обысках не обнаруживала их. Мы сообщили братьям о нашем плане, который был достаточно простым, но в то же время весьма рискованным. Мы намеревались разобрать хорошую печатную машину и частями перевести ее в наших тайниках в Советский Союз. Затем мы планировали прислать инженеров для монтажа машины. У нас не было опыта такой работы, и мы не могли сказать, удастся ли это вообще. Однако печатное дело было весьма важно для гонимых христиан. И мы решили, несмотря ни на что, попробовать. Мы с нетерпением ждали реакции русских братьев. Они с благодарностью приняли наш план. Этот проект мы условно назвали «Александр».